Антония без ума от мистера Фрая. Он так блестяще преподает, что она даже подумывала, не провалить ли вводный курс биологии, специально, чтобы пройти его повторно. Правда, потом выяснилось, что с осени он поведет основной курс. Неважно, что он для нее слишком стар. Он выглядит так потрясающе, что если всех ребят в старшем классе сложить вместе и перевязать лентой с большим бантом, их все равно близко не поставишь. Ежедневно под вечер мистер Фрай делает пробежку. И каждый раз трижды оббегает водохранилище позади школьного здания. Антонио не упускает случая оказаться при заходе солнца там же, но он как будто не замечает ее. Хоть бы рукой помахал когда-нибудь. Естественно, она должна как назло столкнуться с ним именно сегодня, когда раз в кои-то веки не потрудилась воспитать и одета в этот бутылочного цвета кошмар, который она только сейчас обнаруживает вообще не ее, а чей-то чужой, посмешище, да и только. Он даже этот болван Гидеон Барнс пялит на нее глаза. — Что вылупился? — спрашивает Антония с такой яростью, что Гидеон отдергивает голову, словно избегая удара. — Чего ты? — кричит она, когда он продолжает таращить глаза. Ух, как он ей противен! Смаргивает по птичьи, а горло прочищает с таким звуком, точно собрался сплюнуть. — По-моему, это моя майка. — Виноват, — говорит Гидеон. — И так оно и есть. Он купил ее на Рождество, когда летал на Санта-Крус. А неделю назад забыл у Оуэнсов, где ее вместе с грязным бельем бросили в стирку. Антония была бы окончательно уничтожена, зная, на что поперек спины у нее выведено черными буквами «Святая невинность». «Салли», — подзывает официант и заказывает две пиццы. «Простые, без колбасы, фаршированные грибы три раза, один раз сухарики, чесночные хлебцы и два салата по-итальянски». «Здорово», — говорит Гидеон, потому что, как всегда, зверски голоден. «Кстати», — прибавляет он, обращаясь к Антоне, — «майку можешь не отдавать до завтра». «Вот спасибо-то!» Антония сдерживается из последних сил. «Можно подумать, она мне очень нужна». Она отваживается оглянуть через плечо. Мистер Фрай разглядывает вентилятор на потолке, так будто ничего интересного нет на свете. Антония предполагает, что он, видимо, проводит некое научное исследование, связанное со скоростью или со светом. На самом же деле происходящее напрямую связано с фактом из биографии Бена Фрая в молодые годы, когда он поехал к приятелю в Сан-Франциско и застрял там почти на 10 лет, работая на одного довольно известного производителя ЛСД, что и можно рассматривать как его первые шаги в науке. И чем также объясняется то, что у него изредка возникает потребность замедлить течение времени? В эти минуты он застывает, устремив взгляд на что-нибудь вроде вентилятора на потолке или капель дождя на оконном стекле. Он задается в эти минуты вопросом, на что же, черт возьми, уходит жизнь? Сейчас, наблюдая, как вращается вентилятор, он думает о женщине, которую сегодня утром видел на заднем дворе у Салли Оуэнс. Он отступил назад, но больше такое не повторится. Если она еще раз встретится ему, он прямо подойдет к ней и скажет, чтобы выходила за него замуж. Да, так он и поступит. Хватит стоять в сторонке, наблюдая, как судьба катит мимо. Который год он наподобие вот этого ресторанного вентилятора крутится, не двигаясь с места. Какая, если разобраться в сущности, разница между ним и несчастной мухой-однодневкой, которая за 24 часа доживает до почтенных седин? Вот если взять данные статистики о средней продолжительности человеческой жизни, то, на взгляд Бена, у него в настоящее время как раз на исходе 19 час. А раз ему осталось каких-то 5 часов, значит, пора начинать уже жить. Послать все прочее к чертям собачьим и поступать, как ему вздумается. Вот о чем размышляет Бен Фрай, решая попутно заказать для себя кофе-капучино, поскольку в этом случае им потом полночи не заснуть, когда в ресторан входит Джиллиан. На ней лучшая белая блузка Антонии и видавшие виды джинсы.